Обувная ностальгия. Евгений Шиваловский погрузился было в описание нынешнего дела, его устройства, его нюансов, но мне показалось, что мы не выяснили одного важного элемента. Евгений, а что с обувным бизнесом? Вы еще им занимаетесь или его уже нет? Я по-прежнему занимаюсь обувью, но, как бы это сказать, по инерции. Просто жаль бросать то, во что вложено столько сил, времени, средств. Сейчас, в отличие от начала 90-х, это невероятно сложный бизнес, хотя бы потому, что изначально это рискованное предприятие. Нужно, во-первых, успевать за модой, во-вторых, угадывать конъюнктуру, а в конъюнктуру входит такой непредсказуемый элемент, как погода. Вот мы закупили, например, летние босоножки, изящные, замечательного качества, а у нас лето получилось дождливым, спроса на босоножки нет. На следующий год продать эти босоножки практически нереально, мода сменится, появится другой модельный ряд. Еще один момент. Сегодня невозможно вести этот бизнес, не имея собственных магазинов, а точнее сказать, развитой торговой сети обувных магазинов. Мы не посредники, мы занимаемся производством, завозим обувные заготовки в Россию и шьем тут. Но на строительство своей торговой сети просто нет финансовых ресурсов. Плюс еще одно качественное изменение рынка. В Китае сегодня шьют, наверное, 85% всей обуви. Качество выросло в сотни раз. Сейчас обувь, сшитую в Китае, невозможно отличить от итальянской, а стоит производство в Китае раза в два дешевле, чем в Европе или России. А был очень выгодный бизнес, очень.